Глава 19. Город Урил, столица Флемур. Королевская резиденция. Наследный принц вошел в гостиную широким шагом. Начищенные до блеска черные сапоги ловили лучики солнца и отбивали их отражение. «Матушка!» Он поклонился женщине, сидящей в кресле с книгой. Королева опустила томик в кожаной обложке и окинула сына недовольным взглядом. «Сестра!» Внимание принца переместилось на среднего ребенка короля. Шарлин подняла взгляд на брата и убрала руки с клавиш большого рояля. Взгляд льдисто-голубых глаз обжигал. В нем читалось недовольство и укор, но вслух она не посмела ничего сказать. Лишь кивнула Калиту и обернулась, чтобы посмотреть на матушку. «Отец недоволен». Королева закрыла книгу и произнесла эти слова ровным тихим голосом. «Ты поступил глупо, Калит». «Меня это не заботит, матушка». Принц прошел к свободному креслу, откинул полы длинного жакета и опустился. Закинул ногу на ногу, а после жестом отправил слугу за напитком. «Я повидался с Адель, провел весело время». «Тебя должно это заботить», — строго одернула сына Вивьен. «Он не только твой отец, но и твой король». «Об этом сложно забыть», — не стал отрицать мужчина. «Нам об этом напоминают каждый день. Однако я не собираюсь подчиняться всем его приказам. Мы это с вами уже обсуждали». «Верно, обсуждали». Вивьен проследила взглядом за слугой, который принес принцу кубок вина. «И ты знаешь, что я думаю?» «Верно. А вот мысли своей сестрицы еще не слышал». Калет взглянул на девушку. «Шарлин, поделишься своими размышлениями?» «Если вас это в самом деле интересует, ваше высочество», — звонким высоким голосом произнесла она, перелистывая страницы партитуры, — «я считаю, что вам не стоит гневить короля, ведь именно он является тем, кто заботится о нас и о нашем благополучии». Она выдержала короткую паузу, глядя в глаза брату, а потом откинула за спину светлые волосы и рассмеялась. Калет только довольно хмыкнул и обратился к матери. «Ваше Величество, вы слышали? У моей сестры появилось мнение». «Мнение ничего не решает, пока оно не подкреплено делами». Вивьен встала, окинула взглядом своих детей. «Я вас обоих прошу, не стоит провоцировать отца. Это может плохо кончиться». «Это точно просьба?» — вскинул брови принц. «Больше похоже на угрозу, матушка». «Если это и звучит как угроза», — медленно выдохнув, произнесла королева, — «то исходит она не от меня». Калет нахмурился, а его мать, стуча каблуками, покинула гостиную, не проронив больше ни слова. Алина Невская, леди Этьен. Путь домой занял 2 дня. 2 мучительных и жутко нервных дня. В том нападении мы потеряли 3 воинов и 1 кучера. Лана, к счастью, оказалась невредима. Напугана, расстроена, но невредима. Я тоже. Единственной травмой, которую я получила, был вывих кисти. Но магия такая магия. Помогая мне сесть в карету, Роналд отметил распухшую руку и вместе с кратким лечением высказался на тему того, что я схватилась за меч. «Ваша светлость, это было безрассудно», — кратко отчитал меня герцог. «Лучше так, чем остаться там в траве», — резко отозвалась я. «Адель, я не ругаю вас за то, что вы защищали свою жизнь. Я ругаю себя. Это была моя обязанность, и я мог опоздать. Вы же повели себя храбро, но все же безрассудно. Лучше бежать, чем вступать в прямое столкновение». «Это совет генерала?» — вскинула я брови и ойкнула от резкой ледяной боли, простреливший запястье. Мужчина склонился надо мной, скользнул пальцами по пульсирующему жару запястью. «Это совет тактика», — спокойно ответил он. «Нет ничего зазорного в отступлении, если это сохранит жизнь. Никто не ведет войны, если не имеет преимущества. Такие войны проигрываются». Я закусила губу и вновь ойкнула. «Вот и все». Герцог опустил мою руку и подставил локоть, чтобы я оперлась на нее. У меня нет таких навыков, как у Лиха. Я смог снять воспаление и убрать боль. Но вам все же лучше сильно не двигать рукой, пока мы не доберемся до лекаря». «Вы сами-то не ранены?» — нахмурилась я, не спеша забираться в карету, где нас уже ждали Лана и Друвард. Второй экипаж лишился водителя и двери с колесом. «На мне все раны заживают, как на проклятом», — усмехнулся он. «Не стоит переживать». Но перестать переживать я не могла. «Это нападение. Думаете, нас нагнали люди барона?» — шепотом уточнила я. «Они слишком хороши для тех, кто подчинялся бы только барону», — сухо ответил герцог, оглянувшись. «Я потерял 4 своих людей. 3 из них были хорошо обученными воинами. Они были в мертвых землях много раз и столько же раз вернулись оттуда невредимыми». «Король?» «Я уже ничему не удивлюсь, ваша светлость», — холодно ответил он. «А может быть и королева, если верить тому, что вы сообщили мне о леди Маргмере». «Напали и на меня», — прищурившись, отозвалась я. «Может, я ошибаюсь, но королева бы не отдала такого приказа». «Возможно», — не стал отрицать он. Бросил взгляд в сторону всадников, которые латали раны и готовились вернуться к своему долгу. «Что вы думаете о нашем внезапном помощнике?» Тот мужчина, который представился Сеттером, сейчас помогал с ранами. Его белая в яблоках кобыла стояла поблизости. «Он появился слишком удачно там, где могла понадобиться его помощь», — задумчиво отозвалась я, рассматривая нашего нового знакомого с долей скептицизма. «И не очень-то он похож на того, кем представился». «Вы себе не так представляете торговцев?» — усмехнулся Роналд, тоже бросив взгляд на мага. «Точно не так», — согласилась я. «Если вы тоже подозреваете его, почему разрешили путешествовать с отрядом?» «Сеттер сказал, что держит путь в Драконий залив, нам по пути. Было бы странно не предложить это, верно?» «Да, но...» «К тому же у нас есть минимум день, чтобы понаблюдать и составить свое впечатление. А торговцы, которые владеют мечом и магией, а еще путешествуют без каравана». Я усмехнулась и покосилась в сторону Сеттера, а потом бросила взгляд на герцога. Надо же, как несколько проблем поставили нас по одну сторону баррикады. Домой мы вернулись, и лжеторговец сопровождал нас почти все время. На привалах и отдыхе в придорожной таверне он общался в основном с Роналдом, который мастерски играл благодарного герцога. Но я-то знала правду. Сеттеру никто не верил. Но чего я не ожидала, так это того, что герцог пригласит его погостить один день у нас, перед тем, как торговец продолжит путь к Драконьему заливу. Роналд ничего не объяснил, проронив лишь одну фразу по приезде, когда я попыталась узнать причину такого решения. «Если у вас вопросы, я отвечу на них позже. Не сейчас». Вот и все. Я была дома. Да, пожалуй, действительно дома. Я давно не испытывала такого чувства. Но сейчас, после всего, что произошло в дороге, ощущала себя в безопасности. Встретивший нас Тамаш поклонился и тут же переключил свое внимание на Роналда и его гостя. Я же прожигала этому гостю спину взглядом и чувствовала, как по рукам ползут мурашки. Было в Сеттере что-то неправильное. В речи, в движениях, в этой проклятой книге, которая жила своей жизнью у него на поясе. «Ваша светлость, пойдемте». Лана коснулась моей руки. «Я подготовлю вам ванну. Вам нужно отдохнуть и набраться сил после всего этого». Бросив еще один взгляд на лжеторговца, я согласилась и направилась за девушкой. Мы приехали к обеду. Замок гудел жизнью. Я понемногу приходила в себя. Даже задремала в лохане, хотя собиралась почитать, пока Лана побежала за обедом. Наверное, стоило бы спуститься в столовую ко всем, но... то, как вел себя герцог. Он явно не хотел, чтобы я присутствовала при разговоре с Сеттером. Интересно, почему? То, что уснула в горячей воде, я поняла по двум вещам. Во-первых, книга, которую я читала, намокла, а во-вторых, на трильяже меня ждала записка. Что на этот раз, Адель? — пробормотала я, влажными руками разворачивая послание и оставляя на бумаге пятна. Этот раз не сильно отличался от предыдущих. Принцесса была немногословна и очень требовательна. Аккуратным почерком, который на самом деле был творением магии, значилось всего три слова. «Нужно поговорить. Срочно». «Надеюсь, это связано с Рамет», — шепотом отозвалась я, сминая записку в кулаке. «Ради твоих же интересов надеюсь на это». Этой же ночью я была готова к разговору. Предварительно посетив лекаря, вылечила у него запястье и прошла проверку, о которой мы договаривались. Алих тяжело вздохнул и вынес не самый радужный вердикт. «Мне жаль, ваша светлость, но боюсь, что без продолжения лечения индовиром вы не проживете. Я прогнозирую, что еще около 5, может быть, 10 дней вы не будете замечать изменений, а потом начнется ухудшение. Я не могу обещать, что смогу вновь вытащить вас из этой бездны». «Бездны?» – переспросила я, нахмурившись. «Да». Лекарь вздохнул, сел и снял очки-половинки, чтобы посмотреть на меня чистым и серьезным взглядом. «Ваша светлость, я до сих пор не могу сказать, что привело вас в такое состояние. Я признаю свою слабость в этом. Ваш случай самый тяжелый в моей практике. По моим наблюдениям, вы будто тонули в собственном сознании, не могли прийти в себя, будто сами себе мешали. Я не знаю, как это объяснить. Я это лишь почувствовал, когда проводил первый осмотр, и с таким я еще никогда не сталкивался. Потому прошу вас, вернитесь к лечению индовиром, ради вашего же блага». «Да», — я задумчиво отвела взгляд тогда. «Хорошо, я вас поняла, лекарь, так и сделаем». Диагноз, поставленный лихом, был неутешительным, но и вместе с тем совпадал со словами принцессы. Адель говорила, что проблема в том, что ее душа находится именно в этом теле, что чувствовала это как путы, которые ее удерживают. Значит, как минимум в этом она не солгала. Забрав у лекаря индовир, я вернулась к себе, попросила Лану запереть комнату с той стороны и дождалась ночи. Все для того, чтобы повторить наш зеркальный сеанс общения с принцессой. Свеча вновь была зажжена, шторы плотно задернуты, а я напилась индовира и уселась перед зеркалом. «Что ты хотела обсудить?» — спросила я у отражения. В первое мгновение ничего не происходило, я смотрела на себя, а потом, клянусь, я уловила момент, когда взгляд в отражении изменился, стал более хищным, цепким, опасным. Адель была здесь. «Слишком коварно с твоей стороны было лишить меня сил, дорогуша!» — фыркнуло отражение, пошевелившись. «Движения тоже не были похожи на мои, слишком резкие». «Я просто обезопасила всех жителей замка», — покачав головой, возразила принцессе. «Ты нашла решение с Рамет?» «И да, и нет», — обтекаемо произнесла Адель, замерев и прожигая меня злым взглядом. «У меня для тебя новости похуже, дорогуша. И для тебя, и для меня». «Продолжай». Я прищурилась, вместе с тем пытаясь понять, сколько именно сил выкачивает из меня этот разговор. «То, что ты иссушила нас, плохо сказалось на обеих», — произнесла она, не моргая. «Начнем с того, что мне сложнее отгонять от тебя Рамет, пока я ищу возможности. Еще несколько дней, и кошмары вернутся». «Лжешь?» — поинтересовалась я, наклонив голову. «В тех кошмарах, что приходили ко мне, были только твои злодеяния. По отношению к Мелани. Так что я не уверена, что это дело рук Рамет. Скорее всего, моего подсознания. Ну, или твоего». «Если бы не влияние Рамет, ты бы ничего такого не видела», — отмахнулась принцесса. «Но это не самая большая проблема. Видишь ли, дорогуша, ты умираешь». Я недоверчиво нахмурилась и покачала головой. «Ты готова попытаться убедить меня в любой глупости, чтобы я поспешила тебе помочь?» «Ты сама знаешь, что я не отстану, пока ты не найдешь мне новое тело. Но сейчас я говорю правду. Из-за того, что я столько раз выходила и влияла на мир, я повлияла и на тебя. Ты разве не видишь, что твое поведение изменилось? Ты стала более грубой, более дерзкой. Это пробивается мой характер. А это значит, что наши души начинают сливаться. Но это не смерть. «Смерть!» — фыркнула Адель. «Для тебя и для меня, как для отдельных личностей. Поспеши с некромантией, дорогуша, или нас обеих не станет». «Ты так уверенно об этом говоришь, будто знала всегда». Принцесса резко подалась вперед, вцепившись в край отраженного трильяжа. «Прислушайся к себе, идиотка, и ты поймешь, что я не лгу. Нам нужно спешить». «И что будет потом?» — прямо спросила я. «Что будет, когда ты переселишься в другое тело, Адель?» «Мы будем свободны», — припечатала девушка. «Обе». «А что станет с герцогом?» Этот вопрос крутился у меня на языке еще во время нашего первого разговора, но я так и не смогла сформулировать его. «Он связан с тобой договором, пактом, браком. Если умрешь ты, умрет и он. Ты об этом знаешь?» «Знаю», — брезгливо наморщила носик принцесса. «И чувствую. И ты бы почувствовала, будь умнее. От твоей скорости в решении нашей проблемы зависит и его жизнь, дорогуша». «Ты не ответила мне». Я перебила ее, дернувшись вперед и хлопнув ладонью по столу. Да так и застыла, глядя на собственную руку. Нервы? Или она права в том, что наше возможное слияние пагубно влияет? «Видишь?» Адель хищно усмехнулась. «Я же говорила, ты меняешься». «А я сказала, что пока ты не найдешь решение с Рамит, ничего делать не буду», — огрызнулась в ответ. «Найди решение». «А ты готова довериться мне?» Прошипела она сквозь зубы, наклоняясь над столешницей. «Мне? В этом вопросе?» «Да». Принцесса дернулась и удивленно округлила глаза. Непонимающе покачала головой. «Я думала, ты обратишься за помощью к Роналду», — пробормотала она. «После того, что он тебе сказал, я...» «Да?» — я издевательски переспросила. «А не ты ли рассказывала мне, что имеешь доступ ко всем моим мыслям и планам, а, принцесса?» «Ладно». Она провела рукой перед собой, будто стирая что-то с зеркала по ту сторону. «Нам не стоит ссориться». Закусив губу, она посмотрела на меня и выдохнула. «У меня только одна идея по поводу Рамит. Не думаю, что она тебе понравится, но только так мы сможем пустить богиню по ложному следу и оттянуть время». «Оттянуть время? Мне нужно забыть о том договоре, что мы заключили, как о страшном сне. Я не хочу попадать под ее власть». «Ты и должна быть под ее властью», — скривилась девушка. «Точнее, я. Мы все ходим под смертью». «Угу. А еще эта смерть вошла в список тех, кто дал тебе имя. А значит, получил власть и над судьбой. Понимаешь ли, хотя бы эту жизнь я хочу строить сама, а не идти на поводу у других». «Ладно». Я тряхнула головой, стараясь взять верх над эмоциями. «Что у тебя за идея?» «Нам придется посетить храм», — выпалила она. «И ты выпустишь меня». «Для чего?» «Или ты доверяешь мне, или нет, дорогуша. В моих интересах, чтобы обе мы оказались свободны от договора с богами. Ведь тебе меня еще выпускать на свободу забыла?» «Я помню». «Тогда поклянись, что не навредишь мне, если я сделаю по-твоему». Она поджала губы, несколько секунд молчала, а потом вздохнула и схватила со столешницы перо. Ровно для того, чтобы ткнуть острием себе в палец. «Ауч!» — ухнула я, дернувшись от боли, пронзившей руку. Алая капля крови начинала напухать на подушечке указательного пальца, без видимой на то причины. «Я, Адель Флемур, клянусь, что не позволю Рамит причинить вред ни мне, ни Алине Невской». Пробормотала принцесса в отражении, окуная кончик пера в собственную кровь и что-то выводя на запястье. Я не знала, что, но видела, как на моем собственном запястье проступает какой-то причудливый рисунок, алым цветом. «Мои действия не повлекут ничего, что навредит нам обеим. Если я нарушу эту клятву, то навсегда лишусь своих магических сил». Она что-то прошептала, а я согнулась пополам, стараясь сдержать крик, рвущийся из горла. Запястье вспыхнуло адской болью. Та боль, что я испытала, вывернув его, не могла сравниться с агонией, которая охватила мою кожу сейчас. «Вот и все». Голос Адель долетел до меня, как через толщу воды. «Теперь от моих действий зависим мы обе. впрочем, как и до этого. Я опустила глаза к запястью. Боль утихала, но все еще пульсировала. На коже чернел рисунок, будто татуировка. «Как ты...» Я подняла глаза к зеркалу. «Почему твоя клятва коснулась и меня?» «Ты забыла, что у нас одно тело на двоих, дорогуша!» усмехнулась принцесса. «По крайней мере, пока что». «Ты неадекватная!» сорвалось с языка до того, как я смогла понять, что и кому говорю. «Возможно!» Леди Флемур коварно усмехнулась. «Но я на твоей стороне, так что слушай внимательно, потому что я не договорила, а эта информация будет тебе как нельзя более кстати». Она выдержала театральную паузу и произнесла то, от чего у меня сердце ухнуло в пятки. «Брак с Роналдом не закреплен плотью. Эта связь существует, но она еще слаба. Ее можно разорвать. И она порвется, если ты разделишь мою душу и это тело. Договор держится сразу на двух этих вещах. Когда они окажутся порознь, брак перестанет существовать, а Роналд не будет зависеть от твоей жизни. Это твой шанс сбежать, дорогуша. Именно его ты искала столько времени». Глава 20. «Ваша светлость, я ступила в кабинет герцога утром следующего дня. Вы хотели меня видеть?» «Да, проходите, Адель». Роналд, не оторвав взгляда от бумаг, махнул в сторону кресла. «Желаете чего-то?» «Нет, благодарю». Я опустилась в кресло. На самом деле, я и сама собиралась начать этот день с нашего разговора. Но роль ведущего оказалась упущена, когда мальчишка в алой рубашке передал мне записку после завтрака в столовой. Сам лорд Этьен не спустился к моменту приема пищи, зато Тамаш оказался слишком разговорчивым. Он интересовался нашей поездкой, пытался разговорить лорда Фингара и сетовал на то, что лорд и Этен слишком занят, чтобы присутствовать. С последним я бы согласилась. Советник герцога по военной части слишком редко мелькал перед глазами. «Что же?» Роналд наконец отложил какие-то сверхзанимательные бумаги и посмотрел на меня. «Думаю, вам интересно, что мне удалось узнать о Сеттере». «Вы решили поделиться со мной этой информацией?» Удивленно вскинула брови. «Почему нет?» переспросил мужчина. «Вы первой выразили свое беспокойство несоответствием образа и легенды, которую нам предоставил этот человек. Думаю, вам будет интересно знать, что вы оказались правы». «И что вы узнали?» «Согласна, я попалась на крючок. Стало интересно». «То, что у моих людей нет никаких сведений о торговце Сеттере», шурша бумагами, проговорил герцог. «О нем не слышали в торговых гильдиях, его имя не упоминалось ни в одной книге записей среди караванщиков. И о нем не знают в Драконьем заливе. Если Сеттер держал путь именно туда, чтобы заключить договор, он должен был предварительно подать заявку». «И что это может значить? Кто он?» «А вот это еще предстоит выяснить». Герцог выхватил из стопки один лист. «Пока он в герцогстве, за ним будут присматривать». «Он маг», — напомнила я. «Он сможет обвести ваших шпионов вокруг пальца, если это потребуется». «Не думайте, ваша светлость, что я этого не предусмотрел», — кивнул герцог. «Если это очередной шпион королевской семьи, он будет раскрыт». «Знаете», — я подалась вперед, — «раньше я полагала, что вы параноик, ваша светлость». «Кто?» — Роналд непонимающе поднял на меня глаза. «Человек, который боится того, чего на самом деле нет», — объяснила я, — «но сейчас понимаю, что ошиблась». «Рад, что вы теперь тоже видите эту опасность, которая может рухнуть на наши головы», — кисло отозвался мужчина. «Из хороших новостей вскоре вы сможете вернуться к занятиям. А вашим преподавателям разрешено вернуться ко двору. Есть ли у вас пожелания по этому поводу?» «Я составлю список и передам через Лану», — кивнула. «Благодарю за заботу, ваша светлость, и хотела узнать, могу ли я сегодня отправиться в город?» Сам факт того, что приходится отпрашиваться как ребенку, меня жутко бесил. До такой степени, что аж изжога начиналась. Но я старалась держать себя в руках, говорить мягко и спокойно, не реагировать на эмоции. «Думаю, да», — пожал плечами герцог. «Скажете, куда собираетесь? В банк?» «Нет, в храм». Я произнесла ответ с вызовом. Но сама осознала это спустя лишь мгновенье. Долгое молчание Роналда было таким же тяжелым, как и его взгляд. «Это как-то связано с...» Герцог, вместо того, чтобы произнести имя богини, вслух замолчал. «Это связано со мной, ваша светлость», — ответила сразу на два вопроса. И на прозвучавший, и на повисший в воздухе. «Только со мной». «И потому вы отправляетесь в храм не в день молитв». Я промолчала. «Хорошо, езжайте». Герцог с грохотом переложил кипу бумаг с одной стороны стола на другую. «Я не буду вам этого запрещать. Я вам доверяю, Адель». Честно, я поперхнулась воздухом. Слишком уж резким прозвучало это заявление и неожиданным. «Хорошо, благодарю, ваша светлость». Я решила не испытывать удачу. Встала. «Ответьте мне только». Герцог тоже поднялся, глядя мне в глаза, шагнул в сторону и обогнул письменный стол. «Что значила брошенная вами в карете фраза о том, что вы моя жена только сейчас?» «Я просто оговорилась, ваша светлость». «Лжете». «Нет», — я выдержала его взгляд. «Ваша оговорка как-то связана с вашим желанием сегодня посетить храм?» Опять в лоб спросил мужчина. «Нет», — повторила я. «А вот сейчас говорите правду», — хмыкнул он, дернув уголком рта. «Ваши выводы меня обижают, милорд», — резко отозвалась я, чувствуя, как гнев начинает огнем разливаться в груди. «Приношу свои извинения», — безэмоционально произнес Роналд. «Это лишь мои наблюдения». «Я могу идти?» Продолжать этот разговор я не видела никакого смысла и боялась. После беседы с Адель я слишком тщательно следила за своими эмоциями и реакциями, пытаясь понять, принадлежат они мне, или все же принцесса говорила правду. Просто не хотелось верить в то, что она права, и совсем скоро все может стать плохо для нас обеих. «Как ваша рука?» – проигнорировал мой вопрос мужчина. «Лекарь позаботился, все в порядке». Тут я солгала. Да, вывих кисти меня больше не беспокоил, а вот татуировка, появившаяся из воздуха, очень даже. Один плюс. Перчатки прекрасно скрывали то, что герцогу видеть не стоило. Лорд Этьен кивнул и жестом указал на дверь. «Да, вы можете идти, ваша светлость, только хочу напомнить, что я все еще готов помочь вам с вашим договором и...» «Мне ничто не угрожает». «Вы в этом уверены?» Герцог изогнул темную бровь. «Боги коварны, Адель». Я не ответил. Присела в реверансе перед мужем и шагнула к двери. Он мне точно ничем помочь не сможет. В этом я теперь была более чем уверена. Разговор с герцогом отдавался в голове. Я прокручивала его, проживала заново, силясь понять, могла ли поступить иначе, сказать по-другому, задать те вопросы, на которые Роналд уже был готов ответить. Я чувствовала, что он готов, но не смогла их вновь озвучить. Просто выбрала решение другой проблемы вместо этой. Карета тряслась, ее подбрасывала на кочках. Я жалела, что не решила сесть на лошадь. Рядом на сиденье подпрыгивала Лана. Она пыталась вышивать, но только чудом не колола пальцы иглой. «Ваша светлость, как думаете, герцогу опять придется ехать в мертвые земли?» — спросила она с завидным упорством, не откладывая рукоделие. «Не знаю. Последняя вылазка была нарушена», — пожала плечами. «И я не была настроена сейчас даже на маломальский диалог. Возможно, его величество не захочет больше полагаться в этом вопросе на генерала». «Было бы хорошо», — вздохнула она, протыкая иглой ткань. «А почему ты спрашиваешь?» Лана дернулась, подняла на меня глаза и покраснела. Просто Фан говорил, что, возможно, ему придется в следующий раз присоединиться к отряду. Он прошел обучение и... Но он ведь конюх, непонимающе качнула я головой. «Да, но ведь и за лошадьми нужно кому-то следить», — вздохнула девушка. «Человека, который занимался этим, до него не стало». «В мертвых землях?» — спросила я, вскинув бровь. «Нет, он был просто стар, миледи», — покачала Лана головой. «Фан говорил, что его светлость был против того, чтобы жонок отправлялся в походы даже ради лошадей. Но у того не было семьи и дома». Он сам просил герцога брать его с собой, чтобы не сойти тут с ума. Камеристка посмотрела на меня и поджала губы. «Я просто боюсь, что Фану придется отправиться в мертвые земли. Он мне не безразличен». «Я очень надеюсь, что ни один человек больше не перешагнет черту, которую установили боги», — твердо произнесла я. «Я сделаю все, чтобы этого не произошло. Мы уже все видели, на что способны боги в гневе. Нельзя допустить повторения». «Спасибо, ваша светлость», — пробормотала она и опустила взгляд. А я засомневалась. Рамет прекратила тот ужас, что обрушился на людей. За это я должна была сказать только свое имя. Разве не логично, чтобы смерть знала имена тех, кого и потом придется забирать? Но, как сказал Роналд, боги коварны. Стоит ли поддаться Адель и позволить ей решение этой проблемы взять в свои руки? Или все же вся эта ситуация стоит моей честности? Черт, почему это так сложно? Почему нет единого верного решения? Резко выдохнув, я откинулась на спинку сиденья и прикрыла глаза, не в состоянии договориться сама с собой. До города мы ехали в тишине. Но с каждым метром, который приближал к храму, мне становилось все хуже. Интересно, уместна ли будет фраза о том, что у меня от всего этого душа была не на месте? Нервный смешок я сдержать не смогла. «Ваша светлость, могу я спросить?» Вновь нарушила тишину Лана. «Да». «Вы нашли решение, и потому мы сейчас едем в храм?» Я посмотрела на девчонку и покачала головой, ответила честно. «Нет, Лана, я не знаю, что делать, я в смятении». «Ох, а могу я как-то вам помочь?» Нахмурилась, вечно готовая прийти на выручку дочь старосты. «Не знаю». Опять же честно отозвалась я. «Лана, если бы у тебя был призрачный шанс обмануть богов, которые спасли жизни людям, ты бы пошла на это? Просто для того, чтобы обезопасить себя». Камеристка отвела взгляд. «Не знаю, миледи», — произнесла она спустя несколько мгновений. «Боги спасли, да, но ведь и они же все эти испытания на нас и возложили, все эти ужасы и бедствия. Разве это было честно с их стороны?» «Нет, не было», — согласилась я. «Но я опасаюсь, что если не смогу обвести их вокруг пальца, пострадают люди. Я не хочу этого, понимаешь?» «Все зависит от того, чего они хотят от вас», — задумчиво произнесла девушка. «Насколько велика цена?» «Чтоб я знала», — в сердцах выдохнула я. «Мне так никто и не объяснил, и я так и не нашла ответов, что даст богине смерти знание моего имени. Сама себя накрутила, потом сама себя успокоила. Самостоятельность на уровне просто. А времени уже не оставалось. Казалось, что его было достаточно, чтобы принять окончательное решение, да только нет. А карета уже подъезжала к точке назначения. Я не могла усидеть на месте, меня тянуло поскорее оказаться в храме. Хотя на самом деле я этого совершенно не хотела. Противоречивость стремилась к моему уровню самостоятельности слишком быстро. Повозка остановилась, дернувшись в последний раз. Кучер спрыгнул с козел, открыл дверь. Я вышла, опираясь на его руку, в лицо ударила порывом ветра. «Лана, оставайся тут», — бросила я через плечо. «В храм я пойду одна». «Хорошо, миледи». «Вы тоже ждите здесь», — отдала приказ воинам, сопровождавшим меня в город. «Ну вот и все. Пора решить все вопросы с Рамет». Храм встретил меня тишиной. Навстречу шагнул жрец, тот самый. «Ваша светлость!» Старик признал меня, поклонился. «Вас что-то беспокоит?» «Да, и я бы вновь хотела обратиться к богам». «Боюсь», — он замялся, — «это не совсем возможно. Сегодня не тот день, и...» «Однажды вы смогли мне помочь. Мне и всем жителям герцогства. Вы помогли мне остановить алую смерть. Не отказывайте и сейчас». Жрец молчал несколько секунд, поджал губы и, кивнув, прошел внутрь, жестом приглашая меня последовать за ним. Каждый шаг отдавался стуком каблуков о плиты. Каждый удар сердца оглушал меня. Каждый метр приближал к той, кого я старалась избегать и собиралась обмануть. Татуировка на запястье зачесалась. Еще немного, и мне нужно будет позволить Адель выйти. Уступить ей тело, чтобы принцесса смогла поговорить с богиней. «Прошу, ваша светлость, присядьте». Жрец указал на лавки, установленные все тем же кругом по периметру площадки, а сам отправился за маяком. Я отстраненно наблюдала за тем, как мужчина устанавливает артефакт в центре, сам занимает место в первом ряду, закрывает глаза и начинает шептать. «Рамит, я готова поговорить», — пробормотала себе под нос, закрывая глаза. В прошлый раз богиня смерти откликнулась после моих мысленных упреков. Сейчас же я не просила у нее или у кого-либо другого помощи. Сейчас я пришла отвечать за свое решение. Зажмурившись, я мысленно позвала саму смерть. «Ты пришла!» — голос раздался, казалось, в самом сознании. Я, как и в прошлый раз, открыла глаза, обнаружила себя в незнакомом задымленном месте. Рядом стояла Рамит. Белые просторные одежды, темная копна волос. Разница была лишь в том, что теперь я видела ее лицо. Черты больше не смазывались, не прятались от моего взора. И теперь я могла сказать одно. Лица у смерти в самом деле нет. Вместо глаз у нее две пустые глазницы, вместо губ — белые зубы, а вместо кожи — кости. На меня смотрел белый человеческий череп. «Здравствуй, Рамит!» Без страха обратилась к богине. Пришла, как и обещала. «Вижу, дитя, вижу!» Наклонив голову в бок, произнесла она. Волосы, вообще непонятно как росшие из костей, сползли на одно плечо. «Долго же я ждала тебя! Долго же ты сопротивлялась моему зову!» «Я прошу прощения, что заставила ждать саму смерть», — спокойно произнесла, чувствуя, как уверенность внутри крепнет. Рамит рассмеялась, но череп не мог передать настоящих эмоций. «Что ж, дитя, ты готова отдать то, что обещала? Готова дать мне свое имя?» Я могла поклясться, что в глубине пустых глазниц вспыхнул алый свет. Сознание на мгновение померкло, я чувствовала, как Адель пытается перехватить контроль. Я должна была позволить ей это сделать. Должна была придерживаться той договоренности с принцессой, к которой мы пришли. Адель пустит ее по ложному следу. Это выиграет нам время. Но Рамит — богиня. У нее времени больше, чем у всего человечества. У нее больше силы и власти, чем у любого другого. Она поймет, что ее обманули. Обязательно поймет. А потом отыграется на людях. На простых и ни в чем не повинных людях. «Назови же свое имя, дитя!» — поторопила Рамит, беззвучно приблизившись почти вплотную. «Это твой долг!» Если бы смерть дышала, я бы почувствовала ее дыхание на собственной коже. «Ад!» Я захрипела, стараясь подавить возможности принцессы. Я сама себе навредила, когда оставила эндовир в организме. Не истратила резерв. Еще полчаса назад я была уверена в том, что он мне нужен, чтобы Адель смогла выйти, поговорить. «Хочешь назваться Аделаидой?» — хмыкнула Рамит, дернувшись. Ее пальцы взлетели вверх, впились в мой подбородок. Череп приблизился к моему лицу. «Нет!» — я прохрипела в ответ, борясь сама с собой. «Но ты видишь все, Рамит! Или нет? Видишь здесь Адель?» Она не ответила. Тишина и тихий шелест ткани, развивающейся на непонятно откуда взявшемся ветру. «Мое имя мертво», — прошептала я, без страха глядя в пустые глазницы. «Оно мертво вместе с моим настоящим телом. Оно не имеет силы для тебя, не веришь? Меня звали Алиной. Алина, если тебе угодно. Вот то, что ты хотела услышать. Но это имя больше не существует». «Ошибаешься». Хватка на моем подбородке ослабла. Рамет опустила руку. Краем глаза я уловила дребезжание воздуха вокруг ее пальцев. Кожи на них не было. Это еще одна иллюзия. Руки смерти такие же костлявые, как и лицо. «Твое имя все еще сильно, Алина. Оно дано душе, не телу. Твоя душа сильнее ее». Богиня махнула куда-то в сторону. Я повернулась и, к собственному удивлению, увидела тоже себя, точнее, Адель, принцессу Флемур. Она находилась рядом в метре. То же платье, что и на мне сейчас, та же прическа, только взгляд другой, и темные щупальца, которые обвивали хрупкую фигуру. Они будто удерживали Адель на месте, закрывали ей рот, не позволяли пошевелиться. «А вот та, чье имя ты используешь до сих пор. Ты привязываешь ее к себе», — покачала головой богиня, а потом хмыкнула и отвернулась, глядя на меня. «Ты удивила меня, дитя. Не обманула, хотя так готовилась к этому. Так старательно искала ответов. Это достойно похвалы». Я с прищуром смотрела на Рамет, не зная, что и сказать. Видение души Адель меня обезоружило. «Отпусти ее», — выдохнула я. Богиня смерти застыла, в глазницах вновь вспыхнул тот алый свет, который я уже видела. Адель в том состоянии, в котором ей положено быть, в котором ей предначертано быть. А вот ты, Алина... Она будто пробовала это имя на вкус и блаженно выдохнула. «Ты здесь не должна находиться, но ты есть. Это меняет многое, даже, может быть, все. И это интересно». «Интересно?» — переспросила я. «Что ты хочешь этим сказать, Рамет?» Богиня отступила на шаг. Дымка вздернулась, прикрывая ее лицо, вновь делая его неузнаваемым. «Ты неучтенный компонент», — произнесла Рамет. «Ты иная. Твое имя иное, нездешнее. И это интересно. Но Адель...» Богиня посмотрела на душу принцессы, которая извивалась, стараясь вырваться из пут тьмы. «Да, она тоже еще здесь. Не зная того, ты выступила против богов, Алина. Но я даю тебе слово, что не вмешиваюсь в это противостояние в благодарность за твою честность. Однако я дождусь дня, когда мы встретимся вновь. В тот день мы возьмемся с тобой за руки и плечом к плечу выйдем во тьму, что уготовано людям после их жизни». Я нервно дернулась, а дымка резко уплотнилась и ударила меня под дых. Последним, что я услышала перед тем, как вновь оказаться в храме, было: «Это будет неожиданностью для остальных. Но я им не скажу. Поставлю на тебя, Алина». Глава 21. Лорд Роналд Этьен. Герцог довольно усмехался. Эта усмешка не сходила с его губ уже добрых полчаса. Он получил подтверждение тому, что Сеттер не торговец, каковым представился при встрече. Знал, что не посетил этот мужчина Драконий залив. Нет. Он встретился с несколькими людьми в отдаленной таверне. Все люди приехали на лошадях, но их одежда и манера себя вести выдавали происхождение и статус. Более того, одного из сообщников Сеттера, шпиона Роналда, узнали. И это был никто иной, как лорд Девиньо. А это уже указывало то, на кого работал Сеттер. Оставался незакрытым только вопрос, почему мужчина помог в том нападении. Почему встал на сторону Роналда и его людей? Тут на ум приходил только один вариант. Все было подстроено. и нападение, и внезапная помощь. Вот только Роналд не был мальчишкой, который доверился бы первому встречному, даже если бы тот спас ему жизнь. Сейчас он не мог доверять даже Тамашу. И это угнетало герцога. «Продолжить слежку», — отдал приказ полчаса назад герцог. «И представить людей к лорду де Виньо. Я хочу знать, с кем он ведет переписку, хочу знать о его передвижениях. И пригласи ко мне лорда Мануа». Посыльный молча поклонился и отправился выполнять приказ. Тамаш не спешил в кабинет герцога. Роналд стоял у окна, когда вернулся экипаж его жены. Прислонившись плечом к окну, лорд Этьен видел, как Адель вышла из кареты. Покачнулась. Мужчина поджал губы, размышляя, стоит ли отправить к ней сейчас лихо, или ему только показалось, что с герцогиней что-то не так. Следом за девушкой выскочила ее камеристка, поддержала свою госпожу под локоть и что-то бегло сказала кучеру. Роналд не расслышал, не мог читать по губам, но все отчетливее с каждой секундой понимал, что его жена бледна и плохо держится на ногах. Что-то произошло в храме, что-то нехорошее. Но вряд ли Адель захочет его сейчас видеть, говорить с ним. «Пошлите герцогине лекаря». Не оборачиваясь, Роналд обратился к слуге, который немой тенью застыл у двери. «Да, ваша светлость». Лорд Этьен дождался показа мальчишки захлопнется дверь и проследил взглядом за тем, как его жена преодолевает дорожку до главного входа. А когда она вместе с Ланой скрылась из виду, отвернулся и опустился за письменный стол. Ему предстояло ответить еще на множество писем, а потом поговорить со своим советником, хотя разве может Тамаш носить это звание, если к нему нет доверия? Вряд ли. Значит, стоит что-то поменять. Или советника, или отношения между ними. Пожалуй, сегодняшний разговор даст ответ на этот вопрос. Если Тамаш сможет объяснить все свои промашки, сможет доказать свою верность. Алина Невская, леди Этьен. Головная боль была лишь малой проблемой после разговора с Рамит. Из меня будто выжили все силы. Я не совсем понимала, как вышла из храма, как села в карету и как добралась домой. Первое озарение снизошло, когда ко мне почему-то пришел лекарь. Я слабо пыталась убедить лихо, что со мной все в полном порядке, просто переутомилась. Но мужчина не слушал, проверив меня своими артефактами и заклинаниями. Он воткнул в руки бутылку с каким-то снадобьем и приказал выпить до дна. Надо ли говорить, что после этого лекарства меня просто вырубило. Проспала я тогда больше суток, изредка открывая глаза, а потом проваливаясь в сладкую негу. Зато, проснувшись, я почувствовала себя готовой свернуть горы. Не знаю, чем меня там напоили, но чувствовала я себя просто превосходно. После того, что случилось на встрече с Рамит, я переживала за сохранность души Адель. С одной стороны, было бы хорошо, если бы богиня забрала ее. Чисто проще для меня. А с другой, мне было жаль принцессу. Несмотря на все ее злодеяния, несмотря на все, мне было жаль ее. Однако переживала я зря. Адель никуда не делась. Она написала мне записку на следующую же ночь. Она хотела поговорить. Опять. И я не могла отказать. Разговор прошел в не очень приятном ключе. Принцесса злилась. Бросалась вещами по ту сторону зеркала, рассказывала мне, какая я дура, раздала богине смерти рычаг давления на меня. Моих же аргументов по поводу того, что богиня знала о готовящемся обмане, и могла тогда вернуть нашествие Алой Смерти, Адель не слушала. Она сначала отмахивалась, потом рычала, а потом рывком села обратно на пуф и, наклонившись вперед, поинтересовалась. «Тебе правда есть дело до народа, Алина?» «Да». Она замолчала на несколько долгих секунд, вглядываясь в мое лицо. Вздохнула и расслабилась. «Может, и не зря ты оказалась в моем теле, дорогуша?» «Статус герцогини тебе идет больше, чем мне». «Неужели тебе настолько все равно, что будет с людьми, которые должны оставаться под твоей защитой?» Настал мой черед задать этот же вопрос. «Да», — спокойно отозвалась Адель. «Мне нет до них никакого дела. К как им не было дела до меня, пока я лежала парализованной девочкой. Обо мне заботилась только Пефаль по приказу королевы. Все. Понимаешь? Я засомневалась. Мне не хотелось этого понимать. Но кивнула, потому что просто приняла точку зрения принцессы. «Рамит больше не вмешивается в наши судьбы. Разве это не хорошо?» Попыталась я тогда сменить тему. «Рамит не одна!» — скуксилась Адель. «Но ты права, дорогуша, плюс тут тоже есть. Пока только она одна знает твое имя. Пока оно неведомо другим богам, ты можешь спать спокойно». Это «пока» меня тревожило. Я не понимала роли богов во всей этой истории. Не может же все быть завязано на мертвых землях, верно? Должно же быть что-то еще. Что-то, о чем я пока не знаю. Адель не стала задерживаться больше, чем требовалось. Только демонстративно почесала татуировку клятвы, которая не пригодилась, и исчезла. Перед этим, не забыв напомнить мне, что разделить души все же нужно как можно скорее. Особенно после того, как мне показали скованное состояние ее души. После нашего с ней разговора я поняла, что поступила правильно. Поступила по совести. И это развеяло мои страхи. А потом вернулись преподаватели. Я снова была загружена уроками этикета, верховой езды. Преподавателю танцев я была рада, пожалуй, больше всего. Мужчина даже прослезился, когда мы с ним встретились. «Ваша светлость!» — охнул он, прикрывая рот ладони. «Как я рад вас видеть! Боги, знали бы вы, как сильно!» «Я тоже!» Улыбка не сходила с моего лица все занятие. «О да! Я безумно рада была ему, в отличие от того же преподавателя музыки. Роналд, не получив от меня списка того, чем я хочу заниматься, а чем нет, пригласил всех. Так что одно занятие потерпеть пришлось. Не только мне, но и бедному преподавателю, который старался не морщиться от моего музицирования. Но вот кому я не просто обрадовалась, а несказанно обрадовалась, так это вернувшемуся с земель барона Шанта магу. «Орик!» — удивленно воскликнула я, когда мы пересеклись с седым чародеем в парке возле замка. Он неспешно шел по дорожке, за его спиной на длинной палке висел небольшой узелок с пожитками. «Вы что, пешком добирались?» — ахнула я. «Нет, что вы, ваша светлость!» Маг поклонился мне. «Лорд Шанс нарядил карету до Тавкаена». «А дальше?» «Да что тут идти-то?» — отмахнулся он. «Утром вышел, к обеду дошел». «Лана», — я обернулась к камеристке. «Пусть подготовят покои для нашего гостя. Хорошие покои, не гостевые». «Ну что вы, ваша светлость!» — охнул Орик. «Вы и так много сделали!» «Из-за моего вмешательства ваша башня сейчас непригодна для жизни», — возразила я. «Позвольте мне искупить свою вину. Скоро вы сможете отдохнуть после долгого пути, а после у меня к вам будет предложение». «Я готов выслушать его сейчас, ваша светлость», — с готовностью ответил мужчина. «Чем я могу еще помочь вам?» «Мне нужен наставник», — улыбнулась я. «Если вы согласитесь...» «С превеликим удовольствием!» Даже не дослушал меня тот, кого язык не поворачивался назвать стариком, и поклонился. «Все мои знания могут стать вашими, миледи, только скажите!» «Очень рада такому ответу!» Благодарно склонила голову. «Могу я поинтересоваться, как обстоят дела в землях барона Шанта?» «Обнадеживающе, миледи, есть изменения!» Они пока крошечны по сравнению с той бедой, что коснулась плодородной почвы. Но все поправимо. Я сделал все, что мог, и поделился знаниями с тамошними магами. Уверен, вскоре все вернется в норму. Рада это слышать. И благодарю вас за вашу помощь, Орик. О, нет, миледи, это я благодарю вас за то, что позволили мне помочь. Это ценный опыт, и барону Шанту я благодарен. Он позволил мне проверить те чары, которые я больше нигде не рискнул бы применить. Только благодаря всем этим факторам появился шанс. «Позвольте напоить вас чаем», — предложила я, — «пока ваши покои подготавливаются». «Я бы хотел посмотреть, как тут все обстоит», — покачал головой чародей и обвел взглядом парк. «Если вы не возражаете, ваша светлость». «Конечно», — — согласилась я, до конца не понимая, на что именно соглашаюсь. Как потом оказалось, Орик ждал моего позволения, чтобы пройти по траве к ближайшей клумбе, воткнуть в нее палку с узелком на конце и начать что-то шептать. «Ваша светлость, а что происходит?» — поинтересовался у меня один из стражников. «Пока не знаю», — честно ответила ему. «Но не думаю, что стоит о чем-то переживать. К слову, донесите его светлости, что ко двору прибыл маг, которого я пригласила погостить на полгода. Орик будет моим наставником по магическим искусствам». «Да, ваша светлость». Мужчина поклонился, кивнул своим соратникам и поспешил к замку. А я только наклонила голову с любопытством, наблюдая за тем, как дрожит в руках мага самая обычная палка. «Да, похоже, преподаватель мне попался с заскоком. Ну что ж, это даже интереснее». Глава 22. «Ну что, ваша светлость, с чего бы вы хотели начать?» Чародей из Гулкина расхаживал по небольшой гостиной, в которой мы решили провести первое занятие. На мой взгляд, это помещение было выбрано неспроста. Мебели тут было немного, да и вся она нуждалась в ремонте. Расположена комната была в служебном крыле на первом этаже. То есть в случае каких магических взрывов пострадать могли только окна. «А какие силы вам подвластны?» — поинтересовалась я, захватив с собой несколько книжек по магии, которые до этого момента заменяли мне преподавателя. Чародей усмехнулся и остановился. «Ваша светлость, помните, я называл вам причину, по которой к вам обратились жители деревни за помощью?» «Да», — кивнула. «Вы собрались увеличить свои силы, но ритуал был нарушен воинами герцога». «Именно», — Орик вскинул палец вверх. «Я хотел расширить свои возможности, потому что желаю стать первым человеком, который сможет управлять всеми типами магии в равном объеме». В подтверждение своих слов мужчина запустил в воздух над собой небольшой огненный шарик. Следом налетел порыв ветра, растрепавший мою прическу, но при этом и уничтоживший пламя. После чего в воздухе начали набухать капельки воды и светлеть, будто загораться ярким солнечным светом изнутри. «Вот!» Орик довольно усмехнулся. «Мне пока поддаются 4 силы в равной степени». «Это прекрасно!» Я проходила проверку. «Сейчас мне больше всего по типу подходит пламя и воздух, но...» «Полагаю, что мне доступен и другой тип чар». «Даже не так. Я бы хотела развивать другой тип чар, если позволите. Но, боюсь, в вашем арсенале нет нужного». «В этом нет ничего страшного, миледи!» усмехнулся мужчина. «Я ведь тоже планирую обучаться. Могу я предположить, что речь идет о стихии Земли? Или вам по душе техника теней?» «Думаю, для начала стоило бы разобраться пока с тем, что я уже умею». Съехала с темы, решив, что говорить о некромантии на первом же занятии как минимум глупо. «И я бы хотела уделять нашим занятиям как можно больше времени, если вы не возражаете. Меня пугает то, что я не понимаю свои силы и того, на что она способна». «Конечно, ваша светлость!» — с готовностью отозвался чародей. «В таком случае начнем с азов». Он не соврал. Мы не перешли к маломальски понятным мне заклинаниям. Мы начали с того, что я должна была почувствовать свой внутренний резерв. Тот самый, который насыщался индовиром. Оценить его, понять, сколько сил нужно, на какие заклинания. Не читали лекции, объясняли на пальцах, показывали на себе. К концу занятия, на котором мне всего 2 раза позволили воспользоваться чарами, я чувствовала себя вымотанной. Голова побаливала, но я была довольна. Если Орик с таким усердием подойдет ко всему моему обучению, вскоре я смогу довольно сносно колдовать. А потом, когда мы заслужим доверие друг друга, потом можно будет поговорить и о некромантии. Надеюсь, Адель ошиблась, и времени у меня хватит на все это без лишней спешки. После занятия по магии я планировала пообщаться с лордом Фингаром. Возможно, опять погрузиться в дела герцогства. Хотелось быть полезной. Хотелось обсудить с герцогом возможность закрыть все пути в сторону мертвых земель, донести до него мысль о том, что это вредит нашим же людям. Планов было много, да, но, как это всегда и бывает, их нарушили. В этот раз нарушителем оказалась записка, переданная мне мальчишкой в алой рубашке. Через бумагу и чернила обращался ко мне лорд Мануа и приглашал на тренировку. Идти не было никакого желания, да и необходимости. Если я смогу приручить магический потенциал этого тела, зачем мне мечи? В общем, не знаю зачем, но я пошла. На это не было никакой веской причины. От этих занятий я собиралась отказаться вместе с музицированием, но все же переоделась и вышла на улицу. «Ваша светлость?» Тамаш ждал меня все на той же поляне, что и всегда. Низко поклонился. «Я рад, что вы приняли мое приглашение. Я боялся, что вы не придете». Сказать честно, я не видела смысла идти. А лорд Мануа понятливо кивнул. «Мне жаль, что наши с вами отношения испортились. В этом всецело моя вина, леди Этьен. Я надеюсь, что смогу заслужить ваше прощение. Поверьте, я никогда не был против вас». «А против кого вы были?» — вскинула я брови. «Я лишь выполнял свои обязанности», — со вздохом отозвался мужчина. «И приношу вам свои искренние извинения, Адель». «Хорошо. Мы можем перейти к тренировке?» «Конечно. Но перед этим я бы хотел сделать вам подарок. В знак того, что искренне извиняюсь перед вами за все те случаи, когда подозревал вас, когда не поддерживал. Я ошибался. Прошу, примите это в знак моего извинения». Произнося это, мужчина поднял с земли длинный шуршащий сверток, обмотанный бечевкой. «Что это, лорд Мануа?» «Это вам, леди Тьен». Знакомая беззаботная улыбка появилась на лице первого советника. Он дернул за конец веревки и передал сверток мне, позволяя закончить распаковку. Шуршащая бумага упала на землю, а у меня в руках остался меч. Нет, не меч. Меч! Узкий клинок отливал синевой. Глубокий дол уменьшал вес оружия. Изогнутая гарда бережно была обтянута кожей, а на навершии красовался огромный синий камень. «Надеюсь, он не слишком тяжелый для вас», — нарушил тишину лорд Мануа. Я в это время как раз перехватила клинок за рукоять и примерялась к весу оружия. Оно было практически невесомым. Продолжением руки. «Не ожидала, лорд Мануа», — честно призналась я. Благодаря подчеркнутым знаниям я могла представить, что означал подобный подарок. Однако обычно мечи дарились мужчинам. Это свидетельство уважения дарящего. Того, что он восхищается силой духа того, кому преподносит клинок, и подтверждает, что новый владелец превосходно умеет держать удар. «Надеюсь, он понравился вам, ваша светлость», — осторожно произнес первый советник герцога. «Меня уверили, что лезвие зачаровано и в состоянии отражать даже заклинания. Надеюсь, что вам это никогда не пригодится, но до меня дошли слухи, как вы сражались с разбойниками по пути домой. Я рад, что смог вас научить. Рад, что вы смогли дать отпор». Тамаш протянул мне ножны из такой же кожи, какой была обтянута гарда. Широкий пояс позволял повесить оружие поверх одежды. «Спасибо, лорд Мануа». Я с благодарностью наклонила голову. Меч выглядит просто невероятно. Хотелось бы мне проверить его в деле. И не только его. Если сейчас Тамаш откажется, то ничего не изменилось. Он по-прежнему относится ко мне с осторожностью. А это будет означать, что все его слова — одна сплошная ложь. «Если вы так желаете, миледи», — согласно отозвался лорд Мануа, «тогда позвольте мне отлучиться за оружием. Я предполагал, что мы продолжим заниматься с ними». Первый советник герцога указал на два деревянных меча, ожидающих нас у одного из деревьев. «Конечно же, я вас подожду», — согласилась я, стараясь скрыть удивление. «Надо же! Неужели лорд Мануа в самом деле пересмотрел свои взгляды и действительно раскаивается?» Делать поспешные выводы не хотелось, потому я пока заняла режим наблюдения, дождалась возвращения первого советника с оружием и приготовилась к спаррингу. «Я не хочу вас ранить», — предупредил Тамаш, вытаскивая простенький меч из ножен. «Потому прошу, если вы поймете, что где-то уступаете, скажите сразу же». «Хорошо». Лорд Мануа чинно поклонился и сразу же встал в стойку, направляя на меня острие меча. Чувствовала ли я опасность? Нет, это была шутка, игра. Не так, как тогда на дороге. Тогда все мои чувства обострились. Сейчас же я играючи отводила не особо сильные удары меча в сторону. Отступала и отбивалась, опробуя новое оружие. «Вы хорошо справляетесь», — похвалил Тамаш, когда я выбила меч из его руки. «Вы меня жалеете», — заметила я. «Я не вижу, чтобы вы всерьез нападали, лорд Мануа. С деревянным мечом вы были более безжалостны». «Просто ваши навыки выросли», — не согласился со мной мужчина, лучезарно улыбнувшись. «Или нужен соперник получше», — раздалось сбоку. Не знаю, как давно у одного из деревьев, прислонившись спиной к стволу, стоял герцог. Но он был тут, в одной светлой рубашке, с расшнурованным воротом и простых темных штанах. «Ваша светлость?» — я отозвалась первой. «Адель!» — кивнул он мне. А потом обратился к Тамашу. «Лорд Мануа, вы разве не получили мою записку?» «Записку? Нет, ваша светлость, что-то срочное?» «Весьма», — отозвался Ронут. «Прошу прощения, стоит отыскать потерявшегося посыльного». «Можете уже не спешить», — сухо произнес герцог. «Раз я нашел вас, поговорим после вашей тренировки. Продолжайте». «Вы же сами сказали, что леди Тьен нужен соперник получше», — не теряя улыбки, сказал Тамаш и протянул меч герцогу. «Если я верно вас понял, вы говорили о себе». «Думаешь, это уместно?» — изогнул бровь Роналд. «Разящий клинок точно будет лучшим учителем!» — поддел его Тамаш. Я нахмурилась. «Разящий клинок? Это расценивать как титул или как кличку?» «Леди Этьен, что скажете?» Кивнув на предложенный меч, спросил Роналд. «Будет интересно», — пожала я плечами, особо не рассчитывая на хоть какую-то победу. «Роналд мне не поддастся, это понятно. Но раз выпадает такой шанс, почему бы им не воспользоваться? Интересно, сколько я продержусь? Секунду? Или все же две?» Герцог хмыкнул, оттолкнулся от дерева и шагнул к Тамашу. Принял меч, вышел на поляну и встал против меня. «Вы показали неплохие навыки тогда при нападении», — произнес мужчина, принимая стойку. «Было ли это следствием обучения или простым везением?» «Даже не знаю, что вам сказать». Я повторила стойку, поднимая клинок. «Возможно, мне просто не хотелось умирать». «Это тоже неплохой показатель», — криво усмехнулся герцог и напал. Меч ударил по предугадываемой траектории. Мне не составило труда заблокировать выпад, однако составило удержать. Я была права. Роналд не собирался мне поддаваться. И теперь я чувствовала опасность. Герцог отвел меч и вновь нанес удар. Я опять прикрылась своим клинком и отступила, сохраняя дистанцию между нами. «Вас обучали только защищаться, ваша светлость», — подначил муж. «Я обучалась именно для того, чтобы защищаться», — ответила, вновь отбивая атаку. «Считаю вашу кор неуместным». Герцог напал. Я отступила. Опять напал. Я опять отступила. Уже к краю поляны. Рука в кожаной перчатке, держащая меч, начинала поднывать от постоянного напряжения. «Может, стоит перейти в нападение?» — вскинул бровь Роналд, вновь рассекая воздух клинком. «В защите я хотя бы могу против вас продержаться, ваша светлость. В нападении у меня не будет и шанса». «Не попробуете, не узнаете». Новый удар. «Вот вам урок от меня, Адель. Если на вас напали и вы решили сражаться, готовьтесь нападать. Иначе это сражение все равно закончится вашим поражением». Смысл в этом был. Чтобы выжить в таком столкновении, в реальной жизни нужно быть готовой не только нападать, но и ранить. А может, и больше. «Ну же!» Новая атака генерала оказалась яростнее предыдущей. Клинок в его руках свистел, как безумный, резал воздух, со звоном сталкиваясь с моим мечом. Я же продолжала отступать и отражать атаки, попросту не видя возможности для нападения. Генерал не открывался, не допускал, чтобы его ранили. Меч крутился мельницей, становился и оружием, и щитом. Я вновь отступила и уперлась спиной в ствол дерева. А меч оппонента уже заносился для следующей атаки. Черт. Напрягшись, я оттолкнулась от ствола, используя его как трамплин. Отпрыгнула в сторону и ударила. Лезвие поймало солнечный блик, пропахало воздух, и я уже видела, как оно касается незащищенного бока генерала. Но звон в ушах да вибрация, которые передались мне от меча... Только спустя мгновение я поняла, что наши клинки встретились. Не знаю, как Роналд успел прикрыться, но он смог защитить себя даже в такой невыгодной позиции. «Это было захватывающе!» — послышался голос спешащего к нам Тамаша. А я тяжело дышала и смотрела в глаза герцогу, который застыл, будто статуя. Наконец он пошевелился, убрал меч, отступил. Я же свое оружие не была готова бросить на землю, все еще чувствуя опасность, ожидая еще одного нападения. «Да, весьма неплохо», — с легкой хрипотцой в голосе подтвердил разящий клинок. «Теперь я понимаю, почему тогда вы схватились за меч, Адель. Навыки защиты у вас хороши. Над атакой еще стоит поработать». «Спасибо», — прошептала я, стараясь восстановить дыхание. «Было интересно размяться». Роналд вернул меч своему советнику, но мелькнувшая на его губах улыбка быстро пропала. «А теперь, лорд Мануа, я хочу с вами поговорить. Или вы еще чему-то хотите обучить сегодня мою жену?» «Нет, наш урок закончен». Тамаш подарил мне улыбку. «Ваша светлость, я в восторге от ваших навыков. Вы быстро учитесь». «Недостаточно», — осадил его герцог. «Переходите к атаке, лорд Мануа. В следующий раз, когда моя жена схватится за меч, я хочу, чтобы она не только отступала». Герцог кивнул и поспешил к замку, не сказав больше ни слова. Тамаш спешно поклонился мне и побежал следом. Кабинет герцога Этьянского. Прошлый разговор с Тамашем не задался. Он явился вместе с лекарем, который сообщил о состоянии герцогини. Лих беспокоился, поделился страхами и подозрением, что причина истощения кроется в том, что Адель подумывала о прекращении приема индовира. К тому же могли плохо сказаться на девушке и те дни, когда индовир в принципе закончился на складе. Тамаш выслушал этот доклад вместе с герцогом, и речь пошла не по тому руслу. Зато сейчас, когда Роналд удостоверился в том, что его жена чувствует себя хорошо, можно было обсудить то, что тревожило герцога. «Ваша светлость!» Тамаш вошел в кабинет следом, дождался приглашения присесть, кивнул слуге, когда тот предложил налить. «Оставь нас!» Обратился герцог к мальчишке, который закончил с напитками и вновь занял место в углу. Поклонившись, тот вышел, закрыл дверь. «Докладывай!» — повелел Роналд, даже не взглянув на свой кубок. «Волнения усилились, ваша светлость», — вздохнул лорд Мануа. «Боюсь, если сейчас не отправить военных, мы окажемся в дурном положении». Герцог поджал губы и откинулся на спинку кресла. В прошлый раз Тамаш доложил, что из отдаленных селений доходят неутешительные вести о недовольствах. О том, что есть люди, которые вслух высказались о том, что всем стоит отвлечься от веры, от индовира. Потому что боги злы, они вредят. Они наказывают ни за что. Гнев богов породил гнев людей. Роналд понимал причины недовольства, понимал и даже разделял. «Отправление военных ничего не даст». Голос генерала королевской армии был похож на кусок льдины. «Не понимаю, ваша светлость». Тамаш нахмурился. «Люд радеет из-за богов. Из-за индовира. Можно даже сказать, что мир услышал их глаз до того, как они открыли рот. Потому что священный град прекращает поставки индовира в герцогство». «Королевство?» — уточнил советник. «Нет, герцогство». Тамаш прищурился. «Я не понимаю, ваша светлость. Это решение обусловлено денежным долгом? Но ведь все страны в долгах перед священным градом, и все как-то выкручиваются». «Я выплатил половину, но на мои письма по-прежнему не отвечают», — «Может, что-то изменится, если мы закроем этот долг полностью», — пробормотал Тамаш. «Нужно только выполнить обязательства и...» «Да? И как это сделать, позволю знать?» С долей скептицизма поинтересовался герцог. «Наша казна почти пуста». «Почему же?» — пожал плечами Роналд. «Артефакты отца пылятся в сундуке со дня его смерти. Лорд выкупит коллекцию, и мы сможем погасить долг перед Священным Градом». «А что с волнениями в деревнях?» «Если Священный Град не восстановит поставки Индовира даже после погашения долга, они успокоятся сами, а пока отправь лорда и Эйтена туда. Он разберется, но без применения силы. Это ясно?» «Да, ваша светлость». Кивнул лорд Мануа, помолчал мгновенье и спросил. «Вы полагаете, что в проблемах со Священным Градом замешан его величество?» «И что натолкнуло тебя на такую мысль, друг?» Взгляд Роналда стал цепким. «Только то, что Священный Град желает прекратить сотрудничество лишь с определенными землями, а не со всем королевством Флемур». «Только ли?» Покачал головой герцог, не сводя пристального взгляда с человека, которому он раньше доверял как самому себе. «Я не понимаю, ваша светлость». «Как обстоят дела с поиском убийцы?» Резко сменил тему Роналд. «Я не справился, ваша светлость», — честно и ровно произнес Тамаш. «Мне жаль». «Мне тоже», — кивнул герцог. «Сам покинешь должность первого советника или мне стоит составить приказ?» Лорд Мануа резко побледнел. «Роналд, ты серьезно?» «Ты слишком часто подводил меня», — сухо констатировал факт герцог. «Убийца Пифаль, убийца Мелани, задержка со сведениями о тайнике леди де Виньо. Мне стоит продолжить список?» Тамаш встал, отставил кубок. «Не стоит, ваша светлость, мне покинуть замок». «Если желаешь». «Нет, я желаю лишь заслужить ваше прощение и вашу дружбу вновь». «Тогда тебе придется хорошо постараться», — обозначил свою позицию герцог. «Я сделаю все, что в моих силах». Тамаш поклонился и поспешил покинуть кабинет лорда Этьенского. Ему явно дали понять, что с недавних пор за ним ведется слежка. Но Роналд не мог гарантировать, что это хоть что-то изменит. Ему было жаль терять соратника и друга. Однако доверие являлось весомым аргументом, весомее всех тех ошибок и промахов, которые допустил в своих делах Тамаш. И сейчас герцог не доверял человеку, который ранее был ему советником. «Король не поможет, плата с вассалов собрана. Мы можем поднять налоги». «Исключено», — резко отозвался Роналд. «Нынешний налог справедлив. Решать свои проблемы за счет людей я не собираюсь». «Но мы тогда останемся без Индовира», — покачал головой Тамаш. «Армия, маги, лекари, даже ваша жена». «В таком случае мне придется согласиться на сделку, которую предлагал лорд Закель, и надеяться, что погашение долга решит проблему». «Нет!» — возмутился Тамаш. «Это недопустимо!» Глава 23. «Вы слышали, какие сплетни ходят?» — усмехнулась Лана, сопровождая меня на занятия по магии. «С Ориком мы теперь встречались каждый день на протяжении недели, и меня не мог не радовать тот прогресс, которого я достигла благодаря чародею из Гулкина». «О чем именно?» «Будто бы по территории замка гуляет волк», — усмехнулась девушка. «Может, кто-то пса увидел?» — пожала плечами. «Сбежал из псарни, и все». «Может быть», — кивнула Лана. «Да только говорят, что это самый главный смотритель видел, а уж он собаку от волка отличить может». «Разве волки такая редкость? Как забрел, так и ушел». «Да если бы, ваша светлость». Моя камеристка нахмурилась. «Говорят, гулял по территории, как дома. Не боялся, не охотился и не бежал. Может, опять боги чего удумали, живность на людские поселения гонит?» «Только если богам вообще больше заняться нечем», — Со смехом ответила я. Какой-то мнимый волк меня как-то мало волновал. Даже если дикое животное изобрело каким-то чудом за стены, его бы быстро отловили. «Не знаю, ваша светлость», — посмурнела она. «Все больше людей отворачиваются от богов, закликают это делать и остальных. Вы на днях отпускали меня домой, так вот, даже мой отец говорит, что подумывает о том, чтобы начать поддерживать это. Прекратить поклонение богам, а поклоняться природным духам. А ведь именно земля нас кормит, а вода поит. Уж очень ему не нравится то, что боги сотворили в гневе». «Никому не нравится. Однако нет никакой гарантии, что действия людей не прогневят богов еще больше». Пробормотала я, не зная, как относиться к слухам о зарождении новой веры. «Такое было всегда, везде. И я удивлена, что местные так долго держались на вере в одних богов, даже если те были очень уж реальны». «Я ему то же самое сказала». Вспыхнула, как спичка девушка, аж подпрыгнув на месте. «И знаете, что он мне заявил, ваша светлость? Что я не о том думаю. И вообще, пора меня уже замуж отдавать. Нет, ну вы представляете?» Я всецело разделяла негодование Ланы. Девушке повезло, она заняла неплохое место в жизни, довольно хорошо зарабатывала. А такие заявления вполне могли кого угодно вывести из себя. «Иногда с родителями очень сложно, Лана», — поддержала я ее. «Иногда они не хотят слышать наши доводы и принимать их». Камеристка закусила губу, задумчиво отвела взгляд. «А как тогда быть?» — шепотом спросила она. «Я не уверена, что отец поступит разумно, если решит отречься от богов, а я никак не могу повлиять на его решение». «Лана, все люди учатся на своих ошибках. Ты донесла отцу свою мысль, и если он тебя не услышит, это будет не твоя вина». Девушка кивнула, явно неудовлетворенная тем, что никак существенно не может повлиять на старосту. А мне больше нечего было ей сказать. Я сама-то со своим отцом была не в лучших отношениях. Слышал он меня только, когда я повышала голос, или шла ему наперекор, как с тем же переездом. Слышал, но не принимал. Так что тут я была для Ланы не лучшим советчиком. Мы добрались до помещения, где проходили наши занятия с магом. «Ваша светлость!» Лана поклонилась, а я открыла дверь и шагнула внутрь. Чародей был уже тут. Раскладывал какие-то бумаги на небольшом столике. «Орик!» «Ох, ваша светлость!» Мужчина резко обернулся и поклонился. «Не слышал, как вы вошли». «Я использовала чары, которые мы изучали в прошлый раз», — усмехнулась я. «Хотела проверить их в действии». «Должен признать, что у вас получается отлично», — покивал он. «Стихия воздуха вам благоволит больше всего». «Да, я тоже это заметила», — кивнула. «Что у нас по планам сегодня?» «О, я бы хотел закрепить с вами уже изученное, миледи», — отозвался чародей. «Но вести о том, что ныне индовир будет предоставляться нам в ограниченных количествах, даже не знаю, как сделать так, чтобы вы не тратили лишнее. Предлагаю для начала обсудить, с какими из изученных чар вы чувствуете больше проблем. Пока устно». «Да, конечно». Новости о том, что с недавних пор индовир на вес золота, меня тоже не радовали. Именно сейчас, когда я узнала, что без него меня опять может приковать к кровати. Именно сейчас, когда наконец нашла учителя магии, и когда нужно было решить проблему с Адель. Не вовремя все это, ой, как не вовремя. Тянуть с некромантией больше нельзя, иначе потом может просто не хватить ресурсов для ритуала. Помимо тех самых ресурсов, мне нужны были еще знания и тело. В этих не самых легких мыслях я провела почти все занятие. С Ориком мы обсуждали мои успехи и неудачи, не прибегая при этом к колдовству. А я так и не смогла подгадать момент, чтобы прямо сообщить чародею, что нуждаюсь в занятиях по некромантии, в знаниях одного конкретного ритуала. Урок был окончен, за время которого я так и не произнесла ни одного заклинания. «Мне жаль, если я вас подвел, ваша светлость», — с горечью в голосе произнес мужчина, когда мы оба встали. «Вы меня не подвели, Орик», — грустно улыбнулась. «Увы, сейчас такая ситуация, и все, что нам остается, это отталкиваться от наших возможностей. Верно, задумчиво откликнулся он. В этом вы правы. До завтра, Орик. До завтра, ваша светлость. Я закрывала за собой двери с чувством горечи. Повлиять на поставки индовира я уже точно никак не могла. Даже герцог не мог. Иначе бы уже сделал это. По крайней мере, именно на это намекнул мне лорд Фингар за недавним разговором во время обеденной трапезы. С ним мы последнее время общались много. Раньше в утренних беседах участвовал еще и Тамаш. Но последнюю неделю лорда Мануа я наблюдала только вскользь и издалека. Не знаю, чем он сейчас был занят, но явно чем-то важным. Даже слухи ходили, что Тамаш попал в немилость герцогу. Подтверждений или опровержений этим теориям я не находила, так что ничего толком сказать не могла. Можно было, конечно, поинтересоваться у лорда Фингара, но у меня сейчас были более насущные проблемы. Все же, если Тамаш действительно в чем-то провинился перед Роналдом, вскоре всплывут подтверждения, а пока... Ваша светлость. Лорд Фингар ждал меня в своем кабинете. Проходите, присаживайтесь. Чаю? Нет, спасибо. Ответила я с улыбкой и опустилась в кресло. Я к вам по делу, лорд Фингар. О, я в обратном и не сомневался, ваша светлость. Довольно пророкотал мужчина, занимая место за столом. Чем я могу вам помочь? Для начала я бы хотела узнать, есть ли какие-то дела, в которых я могу быть полезна. Поинтересовалась у советника герцога. Писал ли вам лорд Шант, как обстоят дела в его землях после отъезда Орика? О, писал! Закивал мужчина. Отзывался самым лучшим образом о присланном вами чародее. Велик шанс, что вскоре земли станут так же плодородны, как и раньше. Это отличные новости. Но я их уже слышала. Хотя все же официальный доклад герцогу значит куда больше, чем просто пара слов, сказанных на одном из приемов. Так о чем вы хотели поговорить, ваша светлость? Напомнил о деле лорд Фингар. Вы переживаете о сегодняшней поездке? Нет, вы меня хорошо к ней подготовили, покачала головой. О поездке, которая была назначена на сегодняшний вечер, я пока думать не хотела. Будем разбираться с проблемами по мере сил. Я бы хотела обсудить с вами возможность основания фонда помощи жителям герцогства. Произнесла я и опустила на стол захваченный из комнаты блокнот. В нем я расписала все, что касалось моей задумки. По крайней мере, все то, в чем разбиралась сама и что могла предложить. Лорд Фингар скинул маску весельчака и внимательно выслушал все, что я говорила. Один раз он удивленно охнул, вскинул брови и переспросил. — Вы хотите отказаться от дня жалоб? Но это ведь традиция. — Традиции хороши, когда они во благо, — покачала головой. — Сколько жителей герцогства не добирается до замка? Сколько не успевают сообщить о своих проблемах? К тому же нет никакой градации по важности и срочности. К примеру, герцогу могут пожаловаться на то, что кто-то увел козу из стойла. А вот человек, который добирался до замка 3 дня, чтобы сообщить о каком-то катаклизме или нападении страшного монстра, не получит голоса. День жалоб несовершенен. Я бы даже сказала наоборот. Лорд Фингар тяжело вздохнул и не смог не согласиться. — Что вам по этому поводу сказал лорд Этьен? «Не скажу, что у него сейчас есть время, чтобы обсуждать это», — обтекаемо ответила я. «И знаю, что казна герцогства не может себе позволить те расходы, которые возникнут после основания фонда». «Это только одна из проблем, ваша светлость». Советник по вопросам хозяйства и производства достал какой-то толстый томик из-под стола, обслюнявил пухлые пальцы и раскрыл книгу на середине. «Да, казна этого не вытянет, ваша светлость». Но помимо нее стоит подумать еще и о доверенных лицах. Если все заявки передать людям, кто-то должен взять ответственность за то, что все будет идти верно. Проверки первое время, бумажная работа, казна фонда, опять же, должна быть отделена от казны герцогства. То есть у фонда должны наличествовать собственные средства. Откуда их брать? Я нахмурилась. Ну, с проверками я не вижу проблем. Я бы хотела курировать это сама. — По по крайней мере, поначалу. Да, я согласна, что нужны доверенные лица, которые после будут вести большинство дел самостоятельно. А что по поводу финансирования? Ваша светлость, мне кажется, вы не понимаете, каково количество тех жалоб, что могут быть направлены в такой фонд. О, я прекрасно понимаю. Если там будет 2-3% важных дел, уже хорошо. Остальное будет наподобие «у меня крыша течет», «у соседа забор неподходящего цвета» и «трава на участке через дорогу зеленее моей». К такому я готова была, потому и заговорила о сортировке заявок по срочности и важности. Можем ли мы привлечь к финансированию аристократов? Рассматривая убранство кабинета, задумчиво протянула я. Как вы себе это представляете? Лорд Фингар не спешил меня переубеждать, а это уже хороший показатель. Начальный вклад в казну фонда сделаю я. Сразу ограничила свои возможности. Вы? Вновь удивился советник мужа. Да, у меня есть на это средства, кивнула. Буквально вчера мне прислали бумагу из банка, в которой лорд Фронтье расписал все цифры, которые были зачислены на мою ячейку благодаря новой схеме работы. И это была весьма неплохая сумма для начала. Думаю, 1000 золотых, хозяйкой которых я сейчас была, на многое все равно не хватит, но отдать эти деньги для фонда я могла и... Я резко обернулась и вперилась взглядом в лорда Фингара. Как местные лорды и леди относятся к пожертвованиям? «Не совсем понимаю, миледи. Вы про пожертвования храмом?» «Не только», — я покачала головой. «Скажем, если я сделаю пожертвование в фонд и объявлю о том, что таким образом от всего сердца желаю помочь людям, которые оказались в беде, это может как-то повлиять на других аристократов, чтобы они также себя повели?» «А что им это даст?» — задал вполне резонный вопрос советник. «В этом и прелесть благотворительности», — произнесла я. «По факту это ничего не дает, кроме удовлетворения от сознания того, что твои деньги кому-то помогли. Но при этом человек, который безвозмездно перечисляет свои деньги на благие нужды, возвышает свой статус в глазах общества. Его невозможно назвать скупым, это достойно и...» Я запнулась, понимая, что в текущей ситуации вряд ли хоть кто-то из аристократов сможет заинтересоваться тем, чтобы стать благотворителем. Лорд Фингар молчал несколько минут, постукивая пальцами по полированной столешнице. «Звучит не очень», — наконец вынес он вердикт. Я уныло кивнула, а мужчина продолжил. «Но я подумаю, как это можно преподнести лордам и леди. Возможно, все не так плохо, как я представляю». «Так что, ваша светлость, когда мне приступать к подготовке документов для вашего фонда?» «Вы готовы это сделать?» — удивилась я. «Мне показалось, что мои аргументы вам не по душе, да и герцог не совсем в курсе». «Ваши аргументы не должны касаться моей души», — усмехнулся мужчина. «А вот ваш запал касается ее, миледи. Вы с таким упоением делились своими идеями, что я сам ими загорелся. Не знаю, насколько это все может быть хорошей задумкой, но вам стоит лишь сказать, и я начну подготовку. А что касаемо лорда Этьена, он предупредил меня, что вы можете прийти с этим вопросом». «И?» «И сказал, что если мне покажется, что это достойно внимания и работы, я могу этим заняться». «То есть он не запретил и не разрешил?» «Его светлость ясно выразился, что все вопросы касательно фонда мне предстоит решать с вами, миледи. Так что это все же больше разрешение, чем запрет». Я только благодарно кивнула. Лорд Фингар усмехнулся и попросил переписать все мои заметки себе. За этим делом и разговорами-обсуждениями мы провели время до обеда. Если бы не важная поездка, назначенная на вторую половину дня, я бы больше времени уделила вопросам, касающимся фонда помощи. А так, пришлось попрощаться с советником мужа, наскоро пообедать и спешить в парк, где конюхи уже запрягали лошадей в карету. «Лана, ты остаешься в замке», — распорядилась я, вспоминая разговор с мужем накануне. «Хорошо, ваша светлость». Девушка приняла мой приказ без вопросов. Мы обе спешили по парковой дорожке, позади почти бесшумно двигались мои телохранители. «Вы вернетесь к ужину?» — спросила она, когда мы уже почти подошли к каретам. «Не знаю, Лана, в любом случае не уверена, что буду голодна, так что можешь посвятить остаток дня», — я замялась, бросив взгляд в сторону конюшен, — «себе». Камеристка покраснела и кивнула. «Может, это и не очень хорошо, что я поощряю зарождающиеся отношения между Ланой и Фаном, но парень он неплохой, Лана тоже не дура. А вот то, как у нее светятся глаза после их встреч, дорогого стоит». «Ваша светлость?» Я обернулась и встретилась взглядом с герцогом. Лорд Этьен ожидал меня у кареты. Воины, которые должны были сопровождать нас, уже забрались в седло. Лошади под ними нетерпеливо стучали копытами и фыркали. «Ваша светлость!» — кивнул мне мужчина и жестом предложил отправляться. «Удачи, миледи!» — шепнула мне в спину Лана. И пусть она не знала, что мне предстоит сейчас сделать, удача мне точно не помешает. «Прошу!» Роналд подал мне руку, помог забраться в карету. Я заняла место рядом с внушительным деревянным сундучком. Герцог залез следом и захлопнул дверь. Этот звук и послужил сигналом кучеру да всадникам. «Переживаете, ваша светлость?» — попытался завести светскую беседу Роналд. «Более чем», — не стала скрывать. «Вы так и не объяснили всего, да и...» Я многозначительно покосилась на сундучок. «Разве разумно сейчас тратить последние из казны?» «Поверьте мне, Адель», — вздохнул Роналд. — «Этот союз дает нам очень много, и эти сокровища того стоят». — «Но зачем они им?» — непонимающе поинтересовалась я у мужа. — «Как я поняла, они их просто собирают, не тратят. То есть это золото и каменья, которые мы сейчас везем, просто выпадут из обихода, они не вернутся». — «Не вернутся», — подтвердил герцог. «Говорят, что гарпии черпают свою силу из них. Не знаю, насколько это правда, и не советовал бы вам задавать этот вопрос их посланнику на нашей сегодняшней встрече». «О какой силе речь?» — нахмурилась я. «Силе полета?» «Я покажу вам», — хитро прищурился мужчина, «когда мы подъедем чуточку ближе». Кивнув, я замолчала и отвела взгляд в сторону. За окном проплывали поля, чистое небо приобретало оттенки розового, рыжего и алого. Солнце катилось к закату. А мы? Мы приближались к горному хребту. Ехали навстречу с крылатым народом, о котором мне когда-то рассказал Тамаш. Он лишь упомянул, что о гарпиях неведомо простым жителям королевства, что встречи с ними проводят доверенные люди, приносят подношения, дабы сохранить союз. То же самое мне вчера повторил и Роналд, после чего пригласил отправиться с ним. Сезон заканчивался, лето подходило к концу. А значит, нужно было вновь встретиться с гарпиями, чтобы продлить договор. «Вы уже были у лорда Фингара?» Как бы невзначай поинтересовался Роналд. Я только фыркнула. «Вам уже доложили, милорд?» «И что в этом такого удивительного?» Беззлобно усмехнулся он. «Тогда почему спрашиваете?» «Стало интересно, как прошли ваши переговоры, дорогая жена. Смогли ли вы убедить моего советника в необходимости создания фонда помощи?» «Вы же передали все бразды правления по этому вопросу самому лорду Фингару», усмехнулась я. «Разве это не показатель того, что вам не интересна эта тема?» «Это показатель того, что я готов доверить открытие подобного фонда своему советнику и вам». Я пожала плечами. «Мы пока на стадии обсуждения и планирования». «Значит, вам таки удалось убедить лорда Фингара?» Без особого удивления констатировал мужчина. «Вы не удивлены?» «О нет, Адель!» Он усмехнулся. «Вы умеете быть настойчивой. Так что не вижу в этом ничего удивительного». «Приму за комплимент». Герцог на это ничего не ответил, выглянул в окно и привлек мое внимание. «Вот то, о чем я говорил». Он указывал на горную гряду, которая сейчас тянулась вдоль нашего пути. Узкая дорожка, по которой катилась карета, виляла между огромными булыжниками, а по левую руку за лесополосой виднелись скалы, уходящие шпилями в небо. — О чем именно? Я проследила взглядом за его рукой, но ничего странного не обнаружила. — Присмотритесь, Адель. Небо над скалами. Видите? Я нахмурилась, силясь углядеть хоть что-то необычное, но обычное темнеющее небо. Звезд пока еще не видно, но вскоре они заблестят на бархатном полотне. — Присмотритесь, — настаивал Роналд. — Сосредоточьтесь. Вы ведь владеете магией, значит, должны увидеть. Уже хотелось махнуть рукой и сказать, что ничего не вижу. — Не может быть! — ахнула я, наконец разглядев то, о чем говорил герцог. — Что это такое? — То, за что мы платим гарпиям, — усмехнулся мужчина. — То, что защищает нас. Над скалами с первого взгляда ничего не было, только небо. Но стоило рассмотреть то, о чем говорил Роналд, как видение больше не пропадало. От скал к самым небесам тянулся полупрозрачный магический щит. Он отливал синевой, дребезжал на ветру. Казалось, еще немного, и я смогу расслышать звон этой магии. «От кого защищает?» — покачала я головой. «От монстров из мертвых земель?» «Именно. Но разве они могут подняться так высоко? Скалы огромны и...» «Монстры в запретных землях разнообразны, Адель», — вздохнул герцог. «И есть и те, что могут летать. Раньше щит срабатывал редко, но в последнее время сотни нападений. Сотни монстров пытались пробить брешь, прорваться в мир людей. Они будто от чего-то бегут, не знаю. Наше поселение по ту сторону хребта держится только благодаря крепким стенам и боевым механизмам». «У нас есть поселение по ту сторону хребта?» Для меня это стало настоящим открытием. «То есть король действительно хочет заселить мертвые земли?» «Мне неведомы истинные планы его величества». С пренебрежением в голосе откликнулся герцог. «Но по его приказу были возведены стены и согнаны туда осужденные из королевской темницы. Именно они занимаются строительством, выживая на недружелюбных территориях. Король решил таким образом поберечь своих подданных и заодно помиловать от смертной казни преступников, которые сами вызвались на эту миссию». «Звучит как очень плохой план», — пробормотала я, поднимая глаза к скалам. «Преступники могут сбежать, обмануть». «Им некуда бежать. И если они выйдут за стены без оружия, которого и так недостаточно, погибнут». Роналд тяжело вздохнул. Казалось, ему самому не нравится все то, что происходит, и я не выдержала. «Нельзя пересекать хребет. Боги это уже давно дали понять». «Нельзя», — подтвердил он. «Думаете, королю об этом неведомо?» Я осеклась, не зная, что еще и сказать. А потом прошептала: «Вы можете отказаться от выполнения этой миссии, чтобы не подвергать своих людей опасности?» «Думаете, я не пытался?» В голосе Роналда прозвучали нотки недовольства. «Если я откажусь, мои земли и моих людей будет ждать еще большее горе». «Что может быть хуже гнева богов?» «Гнев безумного короля», — спокойно отозвался мужчина. «Он уже злится. Его величество перекрыл несколько торговых путей, самых крупных, которые кормили моих людей. Он задействовал свои связи в стране свободных городов. Сейчас торгуют с нами лишь самые отчаянные. Священный град прекратил поставку индовира. Полагаю, это тоже его рук дело». Я закусила губу, слушая эти не самые радужные новости. И все больше понимала, что если сидеть на месте да подчиняться приказам безумного короля, мы скатимся в задницу, всем герцогством. «Не верю, что ничего нельзя сделать», — пробормотала, постукивая пальцами по колену. Я бы могла набросать несколько идей, ваша светлость, если вам нужна, конечно, помощь в развитии ваших земель. Наших, — со вздохом поправил меня Роналд. Буду рад выслушать ваши предложения, если они появятся. Я кивнула. Не знаю, было ли в моих силах предложить герцогу что-то такое, чего он еще сам не пытался сделать, или нет, но я хотя бы попытаюсь. А тем временем мы приехали. Карета покачнулась и остановилась. «Дальше пешком», — вздохнул герцог, открывая дверь и выпрыгивая на улицу. Мне подали руку, помогли выйти. Кучер остался на месте, с лошадей спрыгнули несколько воинов, вытащили сундук с подношениями и первыми сошли с узкой дороги. Я шла следом, опираясь на локоть Роналда. Герцог предупредил меня, чтобы я выбрала обувь без каблука, но при этом надела платье, потому что меня сегодня представят нашим союзникам, и я должна выглядеть как герцогиня. Узкая полоса леса закончилась слишком быстро. Мы вышли к подножию скал, которые возвышались над нами серо-синими гигантами. Один из воинов опустил сундук на землю перед нами. Поклонился и поспешил отойти. Остальные тоже скрылись за деревьями, оставив нас с Роналдом наедине. «Что теперь?» — тихо спросила я, бросив взгляд на сундук. «Теперь нужно подождать», — умиротворенно отозвался герцог, поднимая глаза к вершинам. Ветер тихо шуршал высокой травой, где-то вдалеке стрекотали птицы. А потом все затихло. Резко, будто нас окунули в вакуум. В ушах зашумело, и я увидела их. Три черные тени, плавно спускающиеся с самой верхней точки ближайшей скалы. Они не спешили, не касались горных склонов. Издали фигуры напоминали человеческие. Но чем ближе они оказывались, тем сильнее я понимала, что ошибаюсь. Вместо ног у них были массивные когтистые лапы. Вместо рук — крылья с темным оперением. Все тело покрывало то ли шерсть, то ли короткий пух, а головы — длинные перья вместо волос, пух по щекам наподобие бакенбард. Я еще ожидала увидеть клювы, но лица были очень даже человеческими, если не считать слишком раскосых глаз с вертикальными зрачками. Делегация приземлилась рядом с нами, обдав холодным воздухом, принесенным с вершины скалы. Во главе стоял высокий мужчина с острыми чертами лица и темно-коричневым цветом пуха. По бокам две женщины. У одной перья были истинно черные, у другой ближе к рыжему. «Кого ты привел?» Скрипящим голосом поинтересовался мужчина, глядя на меня так, будто собирался объявить на меня охоту. «Хочу представить вам мою супругу», — спокойно произнес Роналд, — «герцогиню Этьенскую, леди Адель». «Супругу», — взгляд смягчился. «Рад познакомиться, леди Адель». Я не знала, уместно ли будет сейчас сделать реверанс, поэтому просто кивнула. К тому же имени этого существа мне никто не назвал. «С каждым разом плата за наш союз все меньше». Недовольство посланника переключилось на сундук с сокровищами. «Скоро люди совсем платить нам не смогут». «Плата указана весом», — отметил Роналд. «Весом здесь именно столько, сколько было оговорено, Шатетран». «Шатетран? Это имя или звание?» «Плата назначалась за то, что мы не нападаем на путников и близлежащие поселения. Мы закрывали глаза на то, что вы никак не возмещаете нам усилия по удержанию границ. Но теперь...» «И что вы хотите?» Склонив голову, поинтересовался Роналд. «Несмотря на то, что тон Гарпия был далек от дружелюбного, герцог не показывал, что его это задевает. А, возможно, причина крылась в том, что Шатетран всегда был таким». «Крови», — осклабился посланник. «Вы, люди, давно не поили нас кровью». «У вас под боком мертвые земли». Опять же никак не отреагировал Роналд, а у меня мурашки поползли по загривку. «Вы отбиваете нападение. Утолите свою жажду, никто не будет против». Шатетран несколько мгновений молчал, а потом закашлялся смехом, перебиваемым звуками, похожими на карканье. «Ладно, опустим любезности», — выдохнул он. «Может, когда-нибудь ты и разрешишь нам вновь охотиться? Буду ждать этого момента». «Не надейся», — усмехнулся Роналд. «Мои люди не будут платить тебе кровью, только золотом». «Пока нас это устраивает. И да, сегодня было что-то странное. Ударили по всему периметру. Защита выдержала. Что-то происходит в мертвых землях. Имей это в виду». «Да, спасибо», — герцог кивнул. «Если еще что-то узнаешь, сообщи». «Быть так». Шатетран обернулся к сопровождающим его гарпиям и что-то прострекотал. Ему ответили таким же треском вместо слов. Одна из гарпий взмахнула крылом, порыв ветра распахнул сундук. В лучах заходящего солнца заблестели золотые монеты и большие драгоценные камни. Я, кажется, даже нитку белого жемчуга там увидела. «Хороший дар», — благосклонно отозвался главный, обращаясь к герцогу. «До зимы его хватит». Роналд кивнул, а сундук резко взмыл воздух вместе с двумя гарпиями, крышка с хлопком закрылась. Шатетран проводил взглядом улетающих сородичей вместе с левитирующим в воздухе сокровищем, а потом повернулся к нам и медленно произнес. «Должен предупредить. Наша защита сильна, наша магия держится. Но если твои дары станут меньше, мы ослабнем. И тогда никто не защитит вас от тварей». «Я знаю, Шатетран». Роналд и бровью не повел. «Я помню уговор. И благодарен тебе за то, что твой народ делает для моего». «Даже если твой народ об этом не знает?» — пророкотал он и, не дождавшись ответа на свой вопрос, бросил взгляд на меня. «Был рад увидеть твою жену. Такое сокровище намного дороже тех, что ты отдал нам». Оттолкнулся массивными лапами и взлетел в небо. Резкий порыв ветра и о присутствии тут гарпии напоминала только примятая трава да удаляющаяся черная точка. «Ну что? Как вам встреча с гарпиями, ваша светлость?» — поинтересовался Роналд, провожая союзника взглядом. «Короткая. А они странные», — подобрала я самое лояльное слово ко всему произошедшему. «Есть такое», — не стал отрицать герцог. «Зато всегда говорят правду. Все, что на самом деле думают. Гарпии не могут обмануть или схитрить. А то, что они сказали про кровь?» «Они на самом деле жалеют, что отказались от разбойничьей жизни, договорившись со мной о союзе», — кивнул Роналд. «Но договор не нарушат. Да и к тому же их жажда золота больше жажды крови. Они нападали-то в основном на караваны торговцев, чтобы поживиться украшениями. Так что теперь вы видите, на что, помимо остальных нужд, расходуется казна». «Да уж, о таких расходах вряд ли пишут в учетных книгах». «Все просто скрывается под графой «расход на защиту земель», — усмехнулся Роналд и предложил локоть. «Пусть даже эту защиту они предложили нам сами за чуть большее количество сокровищ. А теперь мы можем возвращаться. Вы готовы?» «Да», — задумчиво отозвалась я, подняв глаза к небу. Теперь я не могла развидеть защиту, которая мерцала в лучах заходящего солнца. Теперь я видела и знала куда больше, чем днем раньше. Коснулась локтя Роналда. «Почему вы решили взять меня на эту встречу?» «Честно?» «Конечно, милорд». Он вздохнул, будто надеялся, что я попрошу солгать. «У меня нет уверенности в том, что вскоре меня и моих людей вновь не отошлют в мертвые земли». Я отпрянула, повернулась к герцогу лицом. «Вы не должны туда возвращаться. Вы же видели, что сотворили боги с вашими землями, с людьми!» Новый тяжелый вздох. «Я нахожусь в этой ситуации, как между молотом и наковальней, леди Этьен, между богами и короной и...» «И вам нельзя туда возвращаться», — повторила я, повышая голос. «Это не та тема, которую сейчас стоило бы обсуждать», — качнул он головой. «Я отвечал на ваш вопрос, Адель. Так дайте же мне закончить. Потому что с этого момента вы мое доверенное лицо. И в случае, если меня не будет, вам придется вести переговоры с гарпиями. И сейчас я даже рад своему выбору, ведь вы понравились их королю». У меня опять мурашки по загривку поползли после последних слов. «Уверяю, вам они не навредят», — правильно истолковал мою дрожь Роналд. «Почему я?» — вопрос сорвался с языка. «Потому что лорд Мануа отстранен от дел», — сухо констатировал факт герцог. «Более он не имеет той власти, которой был наделен. Не подведите меня, Адель. Я не так часто доверяюсь людям». «Но мне доверяете?» «Да, потому что вижу, что вы делаете для народа. Это меня восхищает. И я верю, что вы не навредите им». Этот спич показался мне странным, но я пока не стала заострять внимание, только упорно повторила: «В мертвых землях людям не место». «Обсудим это и многое другое дома, хорошо?» Я уловила в голосе герцога нотки усталости. «Раз уж я решил вам довериться, вам стоит знать куда больше, чем вы знаете сейчас». Сказать, что он раззадорил мое любопытство, это ничего не сказать. Да только разговору не суждено было случиться этим вечером. Потому что стоило нам вернуться в замок, как герцогу тут же донесли весть. Нас посетил гость. «Ваша светлость, рад, что дождался вас». Именно с этими словами возле кареты остановился лжеторговец Сеттер, поклонился Роналду и улыбнулся мне.